Глава 10. О том, как Изяслав Мстиславич воевал с князьями черниговскими. Тотчас по смерти Всеволода Игорь поехал в Киев и созвал всех киевлян на гору, на двор Ярослава. И тут киевляне в другой раз целовали ему крест. Но тотчас же после того двинулись все толпами к Туровой божнице и послали сказать Игорю: «Князь, приезжай к нам». Игорь, взяв брата Святослава, поехал, но остановился с дружиною недалеко от Веча, а Святослава послал гражданам узнать, чего хотят они. Киевляне начали обвинять Тиуна Всеволодова Радшу, да другого еще Тиуна Вышегородского Тудора, говоря: «Радша погубил у нас Киев, а Тудор Вышгород. Теперь, князь Святослав, целуй нам крест и с братом своим, что если кому из нас будет обида, то вы сами будете судить». Святослав отвечал: «Целую крест за себя и за брата, что не будет вам насилия никакого, и Тиуна вам дадут по вашей воле, кого хотите». После этих слов Святослав сошел с коня и поцеловал крест. Киевляне тоже все сошли с коней и говорили: «Коли так, то брат твой наш князь и ты». После чего целовали все крест и с детьми, что не изменят Игорю и Святославу. Последний, взяв лучших граждан, поехал с ними к брату Игорю и сказал ему: «Брат, я присягал, что ты будешь держать киевлян как следует и любить их». Игорь, услыхав это, сошел с коня и поцеловал крест на всей воле граждан. После чего поехал домой обедать, но киевляне устремились на Радшин двор грабить. Игорь выслал к ним брата Святослава с дружиною, и тот едва успел утишить их. В то же время Игорь послал к Изяславу Мстиславичу сказать ему: «Бог взял нашего брата, а ты стоишь ли в крестном целовании?» Изяслав не дал никакого ответа и самого посла задержал. Он надеялся, что киевляне недолго уживутся в мире с Игорем. В самом деле, скоро они прислали к Изяславу звать его в Киев на стол. «Пойди, князь, к нам, хотим тебя», — говорили они. Изяслав собрал полки, выступил из Переяславля и перешел Днепр у Заруба. Тут прислали к нему черные клобуки и все поросье сказать ему: «Ты наш князь, Ольговичей не хотим, ступай поскорее, а мы все с тобою». Изяслав двинулся к Дерновому, и тут собрались к нему все черные клобуки и порошане. Тут же прислали белгородцы и васильевцы послов, все говорили одно и то же: «Ступай, ты наш князь, Ольговичей не хотим». Вслед за белгородцами и васильевцами приехали и от киевлян послы. Они тоже говорили: «Ты наш князь, ступай, Ольговичей не хотим. Как только завидим твое знамя, так все и бросимся к тебе». Изяслав, собрав на поле весь народ, и христиан, и поганых, сказал им: «Братья, Всеволода признавал я старшим братом, потому что старший брат и старший зять нам вместо отца. Но с этими, с Игорем и Святославом, хочу управиться, как мне Бог даст и сила крестная. Либо голову свою сложу перед вами, либо добуду стол отцовский и дедовский». Сказав это, Мстиславич пошел в поход. Между тем Игорь послал к двоюродным братьям Владимиру и Изяславу, спрашивая: «Стоите ли вы, братья, в крестном целовании?» Те стали с ним торговаться и запросили множество волостей. Игорю делать было нечего, на все согласился. Тогда Давыдовичи тронулись к Киеву. Игорь призвал к себе и бояр, Глеба и Ивана Войтишича, и Лазаря Саковского, и сказал им: «Как были вы у брата моего, так будете и у меня». А Глебу сказал: «Ты держи 1000, как у брата моего держал».